прирост невероятный. Если добить еще и мастерство, а вого что будет. Теперь обратимся к словам Матеису. Я поверил в них и открыл меню. Меня уже трясло от желания убедиться в его правоте. Черт, у меня нет руды, нужной для улучшения по методу Матеису. Попрошу королеву, чтоб раздобыла. Раз уж дошло до такого, она наверняка поможет мне. Однако это время, а сейчас стоит проверить остальное. Я бы рад попробовать сущностное зачарование, да только расходников на него нет. Значит, попробуем зачарование характеристик. Оно требует обычных ингредиентов, а результат выбирается случайно. Мне попалось повышение маны. Змеиный щит химеры, пробужден, 0.30 р. Способность освоена. Бонус экипировки. Навык Чинги Шилд. Бонус к смешиванию противоядий. Сопротивление ядам. Средний, особый эффект. Ядовитые змеиные клыки. Сильный, дистанционный захват мастерство. 0 зачарования характеристик. Мана плюс 20, ничего себе. Это огромный плюс. А, его еще и сбросить можно. Вот только ингредиентов у меня мало, так что не буду. Щит на глазах стал гораздо сильнее, чем раньше. Я плохо разбираюсь в характеристиках, но от их повышения я так и так в плюсе. Кстати, надо бы посмотреть помощь. Как и ожидалось, добавились все системы. Если так может, удастся активировать и системы из знакомых мне игр. Но сколько бы я ни щелкал и ни напрягался, ничего не происходило. Я и без этого стал сильнее, так что жаловаться не буду, но что-то тут не в порядке. Королева, что вам нужно? Передай остальным героям. Все, что вы сказали, правда. Никто не солгал. Передай, что все эти возможности открываются, только если верить друг в друга. Вот уж не думал, что все так закончится. Кстати, а ведь королева однажды сказала, что сила дубликата, которым пользовался архиепископ, вчетверо меньше, чем у настоящего оружия. Теперь я могу с этим согласиться. Точнее, оружие может быть даже сильнее. Конечно, можно радоваться тому, как мы его одолели, но если это истинная форма оружия, то в худшем случае. На следующий день я после завтрака направился в тронный зал к королеве. Я думал, что увижу Тамрина, Матеису и Ицуки, но не сложилось. А где герои? Мне сообщили, что они ушли рано утром. Какие шустрые. Мы поплывем на корабле, да, он уже приготовлен и стоит в порту. Вам стоит поспешить, и вот они сама. Понял. Что насчет расходов и прочего? Их мы берем на себя. Если вам нужно что-то еще, то я слушаю вашу просьбу. Вот, я передал королеве листок с перечнем необходимой руды и ингредиентов на усиление щита. Потом пришли мне этого. Хорошо. Наверняка другие герои изменят свое мнение по отношению к вам, когда узнают о силе и вот они самы. Надеюсь, даже на первый взгляд этих способов усиления хватит на значительное повышение характеристик. Фира, конечно, превратилась в настоящее чудовище, но теперь я могу достичь таких высот, что ее сила покажется смешной рядом со мной. Ладно, мы отправляемся. Есть. В дорогу. Мелтян, пока. Фира бодро помахала рукой Милти, а затем мы покинули замок. Кстати, Фира и Милти вчера ночевали вместе. Хорошие они все-таки друзья. Примечание, естественно, речь о Monster Hunter. Том 5, ранобы-версия. Глава 4. Копирование оружия. Перед отходом корабля я успел забежать в оружейную лавку. Можно сказать, я большой должник дяди оружейника за постоянную помощь с тех самых пор, как меня оклеветали. Он подарил Рафтали магический меч, Афира, перчатки силы, она надевает их для сражений в человеческой форме. Привет, дядя, давно не виделись. О, уж не ты ли это, парень-щитовик, вот в прошлый раз ушел, а на следующий день объявили награду за твою голову. Вот я удивился. Да, мне тоже нелегко пришлось, но, как я понимаю, ты невиновность доказал. Ага, и твоя заслуга в этом тоже есть. Спасибо за подарки, они очень пригодились. Большое спасибо. Спасибо. Рафтали и Эфира попытались было вернуть ему подарки, но дядя отказался. Не надо, смеетесь что ли? Это прототипы, беспокоиться ни о чем. Та штука, что цепляется на щит, активировала один полезный барьер, а потом сломалась. Об этом тоже не беспокойся. Я через нее хотел кое-что узнать, но, похоже, в легендарном щите не так-то просто разобраться. Эта вещь мне жизнь спасла. Я действительно благодарен тебе. А я говорю, не беспокойся. Ну так что тебе сегодня, парень? А, да, дядя, можешь показать щиты? Я не думаю, что у меня есть щиты, которые бы тебе пригодились, парень. Ну а, это для юной леди. Нет, ладно, думаю, тебе рассказать можно. Я объяснил дяде про копирование оружия, и он, как я и ожидал, сразу скис. Это как сказать в лицо мне, владельцу магазина, что ты собираешься меня обокрасть. Тебе бы больше понравилось, если б я промолчал, дай попробовать, взамен обеспечу государственными заказами. Ну выходит, остальные герои сделали это молча, ладно, что с тебя взять? В конце концов, это же просьба единственного и неповторимого. Трогай что хочешь. Я взялся за ручку висящего на стене щита. Ручка задрожала, перед глазами появилась надпись. Задействовано копирование оружия. Требования к железному щиту выполнены. Требования к красному железному щиту выполнены. Требования к розовому железному щиту выполнены. Требования к белому железному щиту выполнены. Требования к коричневому железному щиту выполнены. Требования к синему железному щиту выполнены. Требования к голубому железному щиту выполнены. И так далее. Так даже цветовые версии щита сразу открываются. Кстати, а ведь у первого малого щита тоже в свое время были цветовые вариации. Правда, бонусы они давали только к характеристикам, так что я особо ничего не запомнил. Но раз так, то у меня к этой системе есть вопрос. Существует ли щит шара? От монстров он не появляется. Ведь был же и оранжевый, и красный щит шара. Может, где-то есть нормальный. Как бы там ни было, я продолжал брать в руки выставленные на продажу щиты, открывая их на древе. Круглый щит, заслонка, рыцарский щит, медный щит, бронзовый щит, стальной щит. Серебряный щит, даже кожаный щит нашелся, из дубленой кожи. И похоже, что у всех выставленных здесь щитов есть цветные версии. Скопировать удалось щит магического серебра, тяжелый щит железа и магический щит. Надо же, железный щит и щит железа разные, а магический щит оказался необычным. Это ручка с переключателем, которая создает щит из маны. Наверное, он работает по принципу магического меча Рафтали. А, кстати, парень... «Подожди», — сказал дядя и скрылся в глубине магазина. Я услышал звук тяжелых шагов по лестнице, а затем грохотание вещей. Несколько минут спустя дядя вернулся. «Прости», — задержал. «Вот, такой щит в этой стране так просто не отыщешь». В руках дядя держал довольно уродливый, но странно светящийся щит. Похоже, он сделан из железа, но какой-то он странный. Я активировал навык оценки и посмотрел на него. Щит метеоритного железа качества. Среднее, метеоритного железа, ага, он сделан из редкой руды, которая падает с неба. Это прототип экипировки метеоритного железа, один из выставочных образцов, что используют в Зельдбуле для рекламы. А как выставочный образец, и откуда он у тебя? Было дело в свое время. ХММ, как бы там ни было, он не продается, да. А, вот о чем говорили Матеису и остальные, когда нахваливали ассортимент магазина Зельдбуля. Видимо, трогали и копировали. Ну-ка, попробуй. А, ага. Я взял в руку щит метеоритного железа. Задействовано копирование оружия. Щит метеоритного железа 020C. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык щит метеора мастерство. 0 наконец-то. Щитовая версия навыка, так любимого другими героями. Кстати, разноцветные версии у этого щита тоже есть. Но от них пойдут лишь прибавки к характеристикам. Ну что, я влился в общество придурков-метеорщиков. Хотя непонятно еще, что это за навык, переключусь на щит метеоритного железа. А во, удивленно обронил дядя. Мне тут один интересный навык попался, дай попробовать. Эй, щит метеора, воскликнул я. Вокруг меня образовался пузырь тусклого голубого света. Радиус, 2 метра. Потребляет порядка 5% духа. Таймер восстановления тоже небольшой, около 15 секунд. Судя по всему, этот навык создает защитный барьер. Он немного напоминает недавно упомянутый щит, работающий от маны. Возможно, малый радиус компенсируется внушительной мощью. И что это за навык? Скорее всего, защитное поле. Рафталия попыталась потрогать барьер, но прошла насквозь. Я ошибся? Фира тоже прошла вовнутрь и сразу принялась играть, прыгая сквозь стену туда-обратно. Это метеорный навык, любимец всех героев, он должен быть действенным. Не верю, что только мой неудачный. И все-таки, перестань заниматься в магазине всяк БФ. Дядя попытался пройти сквозь барьер, но стукнулся об него и остановился на полуслове. А, так он только членов группы пропускает? Если у этого поля есть запас прочности, то его можно использовать в качестве группового защитного барьера. Этот навык может оказаться полезным, если суметь правильно им воспользоваться. Так а время действия барьера, около 5 минут. С учетом таймера восстановления, Очень даже неплохо получается. И все-таки, ты думай, прежде чем делать, парень. Прости, я просто хотел показать тебе, на что способно твое сокровище. Ну вот, после таких слов мне уже, вроде как, грех жаловаться. В общем, у нас все есть, и мы отправляемся на остров Кальмира. А, это туда, где оживление началось. Да, сейчас самое время. Вот именно. Как вернемся, наверняка чего-нибудь закажем. Не вопрос. Только ты уверен, что хочешь обратиться именно ко мне. Дядя, я рассчитываю на тебя, потому что высоко ценю твои навыки. Им я доверяю больше, чем этой стране, парень. Дядя так расчувствовался, что даже вытер глаза. К тому же почти все наши снаряжения у нас от дяди. Так будет надежнее. Ну, парень, сработаю на славу, чтоб оправдать ожидания. Ага, буду ждать с нетерпением. И я отправился дальше, благополучно скопировав весь ассортимент магазина. Том 5 Ранобэ-версия. Глава 5. Поворот к могилам. Вот уже и порт видно. Новый виток наших приключений должен был начаться со сбора в портовом городке и переправы на корабле. Как я понял, другие герои отправились туда на государственных повозках. А портал на место назначения, видимо, создавать нельзя. Фира соскучилась по нашим неторопливым путешествиям с повозкой и пребывала в отличном настроении. А, Наофуми, сама вы не согласитесь сделать небольшой крюк? Хм, Рафталия редко что-то просит. К тому же, речь о небольшом отклонении. Да, хорошо. Тогда, Фира, поверни здесь вглубь материка. Есть. А приехали мы в заброшенную деревню. Колодец, из которого давно не черпали воду, прогоревшие дома без крыши, лишь несколько покосившихся зданий говорят о том, что здесь была деревня. Но при этом дома не настолько прогнили, чтобы посчитать ее давно заброшенной. Однако прошли явно не день и не два. Я подумал, а когда же отсюда ушел последний житель? И выводы натолкнули на мысль, что это, должно быть, родная деревня Рафтали. Пока мы ехали по заброшенной деревне, Рафталия хранила молчание и только смотрела по сторонам. За деревней виднелись многочисленные могилы. Я слышал, что во время первой волны погиб человек, назначенный руководить страной. Значит, здесь, в этом мире я уже больше 3 месяцев. То есть, с учетом всех проволочек до вызова героев, с той волны прошло 4 месяца. Еще 4 месяца назад здесь была деревня полулюдей. От этого свидетельства беспощадности волн по спине пробежал холодок. Сестренка Рафталия, докуда мне ехать, до того обрыва над морем? Угу, хорошо. Я сидел в мерно покачивающейся повозке и смотрел на деревню, в которой выросла моя боевая подруга. Наконец, мы подъехали к скалистому обрыву, с которого открывался вид на море. Рафталия вышла из повозки, а на обрыве этом могильный холм из гальки. Рафталия сорвала несколько цветков неподалеку и положила к ее подножию, а затем начала копать землю рядом с ней. Я молча подошел ближе, наклонился и стал помогать. Я понял, что она хочет сделать. Недавно мы нашли в особняке аристократа, пытавшего Рафталию, останки ее односельчанки. Их-то она и собирается похоронить. Закопав принесенные кости, Рафталия сложила руки в молитве и что-то зашептала. Я слышал от нее, что останки принадлежали девочке, которая мечтала повстречать героя щита. Думаю, здесь ей будет лучше, чем в том холодном подвале. А может, это просто эгоизм живого человека. Но как бы там ни было, я тоже помолился об упокоении той, кому эти кости когда-то принадлежали. Если подумать, всего 4 месяца назад Рафталия потеряла всю семью. Крепкая же у девочки психика. Потерять родных и пережить это, она рассказывала, что до встречи со мной ей приходилось терпеть жуткий кошмар. Что будет делать Рафталия, когда я вернусь в свой мир? У Фира есть Милти, но у нее-то никого и ничего. Иногда Рафталия спрашивает меня, зачем мне возвращаться в свой мир. Наверняка она просто волнуется о том, что будет с ней, когда все закончится. Возможно, ей страшно остаться совсем одной. Я, тихо проронила Рафталия. Я прислушался. Снова подумала, что хочу жить за них тоже, спасать людей, страдающих от волн. Ты права, но теперь и от государства поддержка будет. Наверняка так мы сможем спасти больше людей. До сих пор мне, как герою щита, отказывали в помощи, жертв из-за этого становилось все больше. Но теперь я смогу честно бросать волнам вызов и уменьшать количество жертв. Простите, что отвлекла вас. Что ты, это ведь важное дело. Ну что, идем? Да, до скорого, папа, мама, Лифанатян. Рафталия помахала могилам рукой и залезла в повозку. После волны надо подумать о ее будущем. Я должен обеспечить ей все условия для счастливой жизни. Могу ли я вернуть это место, с которым связано столько воспоминаний? Когда мы одолели аристократа, Рафтелия сказала: «Я обязательно верну наш флаг». Конечно, никто не в силах воскресить мертвецов, но должны быть и выжившие. Вроде того паренька Кила, которого держали в темнице. Смогу ли я воссоединить Рафтелию с выжившими из деревни и дать им новый дом? Хорошо. Как будет возможность, поищу их ради нее, потому что не прощу себе, если хотя бы не попытаюсь. Мы встретились с остальными героями в городке и пошли на корабль. Разумеется, отплывает он по расписанию, однако герои демонстрировали явное недовольство попутчикам в моем лице, хоть и добрались сюда раньше нас. Они до сих пор пытаются соревноваться друг с другом, они совсем идиоты. До отправления еще осталось немного времени. Мы выстроились в очередь на посадку у портового мола. Тип, что стоит перед нами в очереди, от нечего делает, зыркает по сторонам. Ларк, расслабься хоть немного. Да знаю, но не получается. Круизы — это же так здорово. Эх, как ребенок. Я вздохнул. Тип перед нами обернулся. Чего тебе, паренек? Паренек, мне, если что, 20. В таком возрасте пареньком уже не зовут. Я посмотрел на него. Короткие волосы зачесаны назад. Как они держатся? На ободке. Или сами волосы такие? Редко увидишь типов с такой прической, впрочем, кто знает, это ведь параллельный мир. Черты лица у него аккуратные и, наверное, привлекательные. Взгляд ясный, не знаю почему, но он сразу располагает к себе. Мускулы бугрятся, боец, судя по широченным плечам, к битвам он привыкший. Сколько же ему лет? 25-30, кажется. Внешность вечно молодого авантюриста, а на поясе почему-то серп. Вот только мне 20, к слову. Прости, я тебя оскорбить не хотел, просто ты с виду младше меня. Потом взгляд от чего-то упал на девушку, которая его одергивала, его спутницу, судя по всему. Первое, что бросается в глаза, чистая светлая кожа. Волосы необычного сине-зеленого цвета, очень блестящие. Этим она, кстати, на Рафтелию похожа. Сзади волосы собраны в косу, которая привычно лежит на плече. Глаза добрые, но взгляд волевой. Тоже чем-то Рафтелию напоминает. На руках у девушки браслеты с драгоценными камнями, на голове – тиара. Лицо прекрасно настолько, что она уверенно занимает место в рядах самых красивых женщин, которых я когда-либо видел. А самое удивительное, что как красоту лица подчеркивают драгоценные камни, так и лицо ее подчеркивает красоту камней. Понятно, в общем, именно за схожесть с Рафталией глаз и зацепился. Мне показалось, в этом что-то есть. Вот видишь, Ларк, ты своей суетой досаждаешь другим. Прости. Мне, конечно, все равно, но не пора ли на корабль? Я указал пальцем на толпу пассажиров на трапе. Рен, Ицуки и Матеису зашли самыми первыми и с очень важным видом. Бедняги, столько времени прождали. Ага, очередь пошла вперед, а вместе с ней и парень перед нами. Господин Самаа, как ты забралась на палубу? Фира стоит на корме, машет рукой. Я был уверен, что она ждет у повозки, когда ее погрузят на корабль, потом, видимо, просто запрыгнула. Королева выдала нам специальное разрешение на погрузку повозки. Обычно на Кальмире на них не катаются. Я помахал в ответ, а там уже и мы с Рафталией поднялись на палубу и сразу направились к каютам. Но, хотя для всех героев должны были приготовить каюты первого класса, нас почему-то привели к обычным. Приносим наши глубочайшие извинения. Витиеватые извинения матросов и стюардов никак не заканчивались. Это из-за предположения, что мой гнев может стоить им работы, а то и головы. Уже взошедшие на борт герои полностью оккупировали как каюты первого класса, так и экстренно освобожденную каюту капитана. Мы пытались хоть как-то исправить положение, но освободить вам место в условиях полной загрузки. Уже взошедшие герои, вот сволочи как это, оккупировали все каюты, хотя это наверняка из-за оравы спутников. Небось еще и мужские с женскими разделили. Мы же со своей стороны заставляем команду возиться с повозкой. Тут не пожалуешься. Но королеве я потом доложу. Просим вас подождать, пока мы не выплатим кому-нибудь компенсацию и не снимем с корабля. Что? Это же сколько денег выкладывают авантюристы, чтобы попасть на остров Кальмира? Меня вдруг заинтересовала стоимость проезда. Обычному авантюристу это стоит немалых затрат. В конце концов, билеты печатаются государством. Те, что продаются напрямую, достаточно дешевые, но сейчас они распроданы. Как я понял, на остров стремится такая орава авантюристов, солдат и рыцарей, желающих набрать уровни, что количество посетителей острова ограничивается намеренно. Конечно, есть и нелегалы, но попасть на остров на маленьком судне очень непросто. С билетами получается как на концертах популярных певцов, что ли. Я-то еду за счет государства, кстати, Кальмира, получается, входит в Милромарк, жаль мне авантюриста, которого ссадит, выплатив скудную компенсацию. В принципе, мы будем не против, если вы нас к кому-нибудь подселите. Еще можно напроситься в каюты героев, но тут могут возникнуть проблемы из-за соседства с Рафталией и Эфира. Свежи в памяти воспоминания о том, в какую перепалку переросла беседа спутников героев. Конечно, уриноспутники адекватные, но стоило мне спросить о них, как выяснилось, что они привычно держатся плотной группой и просто забились в одну каюту, в которой совсем не осталось места. Значит, свободные койки могут быть лишь у Ицуки и Матеису, но такое сожительство вряд ли пройдет бесследно. Спутники Ицуки оскорбляли Рафталию, а с Матеису, сука, ничего не поделаешь, придется смириться и плыть в обычных каютах. Раз на раз не приходится, правда? Да уж, закончив разговаривать, мы прошли к каюте, в которую нас решили подселить, и открыли дверь, и увидели. О, снова ты, паренек, я резко закрыл дверь. Опять этот ребенок-переросток. Рафталия, прости, но тебе придется сходить к матросам и попросить, чтобы нам поменяли каюту. Че, что такое? Эй, и правда, что с тобой, паренек? Поинтересовался тот самый тип, вырастая в дверном проеме. Сказал же, я не паренек, мы с тобой, небось, почти ровесники. Ну, это-то так, но что с тобой? Да вот оказалось, что нас к вам подселили. Ясно, понятно. Ну, раз мы теперь попутчики, будем дружить. Давайте, не стойте в узком проходе, заходите. Бодро улыбнувшись, он пригласил нас в каюту. Не нравится мне его настрой. Он напоминает дядю-оружейника и сбивает с толку. Сначала представимся. Меня зовут Ларкберг, можно просто Ларк. Привет, и я авантюрист, вот, а ее зовут Терес. ХММ, какой напористый с соседями, считай, не повезло. Приятно познакомиться, я, Терес Александрит, меня зовут Рафталия, а меня, Фира, и вам здрасте. Это, Терес-сан, иностранка, я не очень ее поняла. А точно же, Терес, бросил ей Ларк. Терес коснулась серпа на поясе Ларка, из него вылетел магический шарик. Теперь вы меня понимаете? А, да, теперь да. Эхе-хе, совсем забыла. Я пользуюсь магией для перевода речи. Приятно познакомиться. А во и такая магия бывает, если подумать, то это только я тут такой особенный, за меня легендарное оружие все переводит. Кстати, я ведь так и не представился. Каюта у нас обставлена скромно, с каждой стороны по три койки ярусами друг над другом. Вообще в каждой каюте есть места для 6 человек. В этой едем мы, Фира, эти двое и того 5. И до меня дошло, что матросы все-таки постарались найти нам каюту посвободнее. О, кажется, мы отчаливаем. Загромыхало, поднимался якорь. Затем послышался гул, и пейзаж за окном сдвинулся. Мне почему-то подумалось, что плавание предстоит тяжелое. Ну так что, паренек, как тебя зовут-то? Если я не представлюсь, Ларк меня до самого конца поездки будет называть пареньком. К тому же лучше уж я сам, чем он спросит у Рина, Ицуки или Матеису, и они наговорят ему черт-те что. Наофуми, Наофуми. Я кивнул, а Ларк расплылся в широкой улыбке. Ха-ха-ха, а чем это ты? Это же имя героя щита. Если уж хочешь себе псевдоним, придумай какой-нибудь другой. Но ведь я и есть герой щита. Нет-нет, герой щита не может быть пареньком вроде тебя. Чего? Ты не слышал? Герой щита, мерзавец, который ворует вещи из карманов потерявших сознание людей. Ну ладно, было дело. Ну вытащил я однажды магические зелья и зелья духа Усуки, потерявшей сознание во время битвы с Грасс. Но почему я должен убеждать в своей порядочности человека, которого вижу первый раз в жизни? Можно же и с добрым лицом зло творить. Как сука, например. Такой мерзавец должен выглядеть реально злобным. Мне часто говорят, что я злобным выгляжу. А чем ты? Где ты злой, паренек? Максимум угрюмый. Рафталия медленно поднесла ладонь ко лбу. Ну, со стороны я и правда могу показаться мерзавцем. Мне даже возразить нечего, протянула Рафталия. Потому-то ты и не можешь быть тем самым героем щита, смекаешь, паренек, мне не верит. А что хуже, он продолжает называть меня пареньком. «Тогда как тебе такое?» Я показал ему щит, а затем сменил его на другой. «Этого хватит, чтобы убедить тебя в том, что я герой щита. А чем ты?» «Я недавно поймал щита самозванца, вот он точно так же умел». «Что?» «Недавно появилась целая гора самозванцев, выдающих себя за героя щита. Авантюристам дали задание их переловить. Так вот, паренек, ты, может, и похож на описание из объявления, но награду отменили. Так что прекрати, пока я не выбросил тебя за борт. Щиты-самозванцы наверняка это последователи церкви трех героев, совершавшие преступления под видом героя щита. Поскольку мы с Фира как-то вдруг прославились святым и божественной птицей, то стали сильно досаждать церкви. Ну, я не думаю, что у них могло быть оружие такое же мощное, как у архиепископа, но подделка, способная превращаться, запросто. Черт теперь, когда я не могу доказать свою личность сменой щита, других доказательств у меня нет. Вообще-то я думал, что он знает героев в лицо, но Ларк таких признаков не подавал. Хотя, даже в этом мире встречаются лица, похожие на японские. Откуда они? А, это наверняка потомки регулярно призываемых героев. Но если похожих на японцев щитов самозванцев много, то как мне прикажете доказывать, что именно я настоящий? Может, надо попросить у королевы удостоверение, или с помощью Фира разбираться? И еще есть Рафтелия, многие наслышаны о красивой енотообразной. Но что-то подсказывает мне, что он не поверит, даже если я попрошу Фира превратиться в монстра. Скажет, я слишком глупо выгляжу для типа, которого показывали на голограмме и за голову которого объявляли награду. Это подсказывает чутье, воспитанное торговлей, так что я решил сдаться. Ладно, ладно, мне все равно, зови, как хочешь. Сдался, паренек, я так понял, тебя никакими словами не переубедить, так что да, на Афуме сама, вам стоит выражаться по, не хочу. Ну и ладно, приятно познакомиться, паренек щита, все равно мы только попутчики, незачем его поправлять. Так и поплыли мы в сторону острова Кальмира. Том 5 Ранобэ версия. Глава 6. Остров Кальмира. Всех героев попросили зачитать обращение к морякам, но стоило нам собраться вместе, как остальных троих скосила морская болезнь. Вас укачало, что ли? Меня не укачивает, так что я понятия не имею, что они чувствуют, но, похоже, этой проблемой страдают многие. Вы, кстати, знаете, каково нам пришлось, когда кое-кто оккупировал все хорошие каюты. Везет тебе, на Афуме, тебя не укачивает. Ага, и никогда не укачивало. Если честно, я вам сочувствовать не собираюсь, и брататься с вами, тоже. Это наказание за оккупацию кают. Яху! Фира в виде монстра спрыгнула с корабля в морскую воду и поплыла, а со спины к ней приближался силуэт крупной рыбины. Берегись, Фира. Она обернулась как раз в тот момент, когда монстр-акула разинул пасть и кинулся на нее. Тей. Акула тут же получила в челюсть и подлетела в воздух. Затем Фира пнула ее еще раз, на этот раз закинув на палубу. Экипаж и авантюристы завизжали. Уже на палубе она добила судорожно барахтающуюся тушу. «Ты очень зря подумала, что сможешь пообедать мной». С этими словами она когтем оторвала от монстра кусок и закинула в рот. «Палубу не пачкай. Какие она у вас ужасы творит?» И глазом не моргнув, тихо сказал мне бледный Ицуки. «Ужасы-то ужасы, но ведь это Фира. Кстати, акула уже вторая. Первую я разделал и скормил щиту. В результате открылись щиты с интересными способностями. Требования к щиту синей акулы выполнены. Требования к щиту акульего укуса выполнены. Щит синей акулы. Способность не освоена. Бонус экипировки. Плавание 1. Щит акульего укуса. Способность не освоена. Бонус экипировки. Бой на палубе 1. Особый эффект. Клыки акулы. Плавание — это, конечно, хорошо, но я и так плаваю не хуже других. Ладно, а вот бой на палубе, наверное, как-то связан с равновесием на палубе. Этот навык мне пригодится, если возникнет необходимость сражаться на корабле. Будет время, освою. Поскольку эта акула такая же, как предыдущая, я разрешил Фира съесть ее полностью. Ребят, не слишком ли легко вас укачивает? На Афуме это ты ненормальный. О, паренек щита, чего делаешь? Хаем, подошел Ларк, а за ним Рафтелия. Со знакомыми разговариваю, что еще? А, с теми бледными типами, слабаки. Мы и полусуток на корабле не провели, а их уже совсем укачало. Впрочем, завтра с утра мы будем на месте. Похоже, Ларк Итерис, как и меня, даже не мутит. Я прислонился к борту корабля и посмотрел на море. Волны растут. Мне уже и матросы, и Рафтелья нашептали, что будет буря. Кстати, паренек, чем займешься на острове? Будто на Кальмире в период оживления много чем можно заниматься. Естественно, я плыву за уровнями. Хотя, конечно же, хотелось бы еще добыть неизвестных ингредиентов и набрать дропа с монстров острова. И правда. А еще на Кальмире, говорят, есть горячие источники. Слышал, они помогают лечить сильные проклятия. Поэтому в медицинских целях еще и туда схожу. Раз такое дело, не против побегать за уровнями в нашей компании? Хаэм, что это на тебя нашло? На этом корабле нас свела судьба. Стерес на пару биться скучновато. Вот я и подумал, а не присоединиться ли к вам? Хаэм, если честно, мне все равно. Похоже, Ларк все еще считает меня не настоящим героем щита, а авантюристом, который им прикидывается. Поэтому я знаю, что он не собирается наживаться за мой счет. Что же делать? Я посмотрел на Рафтелью. Что скажешь? Почему бы и нет? Разве объединение нам помешает? Интересно, какой тут максимальный размер группы? Функция войска, позволяющая объединиться, например, с рыцарским корпусом, предназначена исключительно для волн, но обычно группы нужны для другого. В принципе, я знаю игры, в которых с собой можно таскать даже толпу в 20 человек. И тут я вспомнил о группе Ицуки. У него довольно большой отряд, 6 спутников, считая его самого, 7 человек. Если они состоят в одной группе, то у нас пятерых, меня, Рафтели, Фира, Ларка и Терес, проблем быть не должно. Если будете мешаться, бросим. Ха-ха, это мой текст. Ларк не поддался на провокацию и отшутился на мой выпад. Я не питаю ненависти к таким типам, но никак не могу под них подстроиться. Поскольку я про остров ничего не знаю, сначала порознь осмотримся и разберемся, а затем уже пойдем вместе. Ага, ладно. И вот так мы с незнакомым авантюристом вдруг договорились о совместной прокачке. По сравнению с теми временами, когда меня подставили сука и подонок, это хороший шаг вперед. Дальше я собирался было посмотреть, чем занимаются спутники остальных героев, но оказалось, что все они просто валяются в каютах. Ночью была буря, корабль швыряло из стороны в сторону, но до утра мы дожили без особых происшествий. Впрочем, из-за тесноты каюты, с нами ничего особенного случиться и не могло. Фира обрадовалась такому развлечению, ну а Рафтелью, конечно же, мутило. С учетом того, что на корабле кроме матросов сплошные авантюристы, закономерный результат. Кальмира, остров вулканического происхождения, оказалось больше, чем я себе представлял. Не берусь отвечать за географическую точность, но по размеру почти с Гавайи. Кстати, выяснилось, что остров Кальмира, название бытовое, а официально это место зовется архипелагом Кальмира. Островов там на самом деле порядочно. Внутри архипелага течение слабое, и говорят, что когда вода уходит, некоторые проливы можно перейти вброд, а верхом на Фира до других островов получится добраться. Ну что, паренек, сходим, поохотимся послезавтра, например? Ага, ладно. Мы с Ларком и Терес расстались, даже не договорившись, где будем встречаться. Мы, конечно, добрались до Кальмиры, но что-то, я сокрушенно наблюдал, как герои истово возносили благодарности земле под ногами в порту острова. Я слышал, что они не могли заснуть и ночь напролет ворочались в каютах. Хоть они только-только прибыли на остров, уже выглядели как с похмелья. У суки такое бледное лицо, словно ее сейчас стошнит. Страдай, это вообще нормально, что вас так быстро укачивает? На Афуме это ты ненормальный. Я думал, мы утонем. Ладно, я тоже порой так думал, но нельзя же так трястись от каждого толчка. Тяжело им небось пришлось, столько проворочиться. Кстати, я слышал, что бури такой силы случаются редко. Тоже следствие волн бедствий. В моем мире эта буря непременно потопила бы корабль. Так что во время круиза я вновь ощутил, что здесь все-таки параллельный мир. Радоваться надо, что корабль не утонул, и нам не пришлось привыкать к жизни на необитаемом острове. Ничего себе загнул. Не шутите так. Ну так что, идем уже в гостиницу, что время терять. Кстати, я вспомнил, что перед походом в указанную королевой гостиницу надо сначала забежать к аристократу, управляющему островом. Пусть это и приграничный район, но у острова много посетителей, так что человек это весьма важный. Добро пожаловать, четверо священных героев и их спутники. Мы стояли в порту, я ждал, пока остальные герои придут в себя, и тут к нам подошел подозрительный тип с флажком в руке, как у экскурсовода. Этот мужик одет в военную форму Милромарка и выглядит довольно чопорно, лет на 40, так что флажок у него явно лишний. Меня зовут граф Хабенбург, мне доверили управлять архипелагом Кальмира. А, ага, поскольку в нашей компании только я твердо стою на ногах, разговаривал он со мной, будем знакомы. Ага, будем. Мы по очереди представились этому псевдоэкскурсоводу, назвавшемуся графом Хабенбургом. Итак, для начала я поведаю вам историю архипелага Кальмира. Он что, и правда экскурсовод? Не хочу слушать, мне это не интересно. Видите ли, мы пришли сюда не на красоты острова смотреть. Мы здесь ради оживления и очков опыта, а он нам про легенды острова, не туристы мы. Ну что вы, так вот, по легенде в давние времена здесь тренировались 4 священных героя. Граф повел нас к рыночной площади, на ходу рассказывая об острове. По пути нам попалось нечто странное. Тотемный столб с изображением 4 животных друг над другом. Пингвин в рождественской шапке, кролик, белка и собака. Причем у пингвина в руках удочка, у кролика мотыга, у белки пила, а у собаки веревка. Что за... О, вы очень проницательны, герой щита сама. Это легендарные первопоселенцы острова. Пингвлюк, кролирин, белкаша и собакурт. Похоже, мой язык. Это герои прошлого такую безвкусицу выдали. Кстати, имена мы им придумали сами на основе рассказов героев о том, на каких животных из их мира они больше всего похожи. Безвкусица в любом случае. Не могли нормально раскинуть мозгами? Они что, водятся на острове? Нет, считается, что, основав поселение, они ушли в другие земли. И больше их никто никогда не видел. Другими словами, нет их больше. И я сомневаюсь, что вообще были. С какой стати монстры стали бы основывать поселение? А они так вкусно выглядят, сказал Эфира, сглотнув слюну. А с другой стороны, в этом мире есть монстр, для которого высшее счастье – таскать повозку. Может, есть и такие, которые поселения основывают. И только я подумал об этом, как заметил рядом со столбом камень с гравировкой. А это что такое? Послание, оставленное священными героями. А во, если эти герои были вроде нас, они вполне могли оказаться японцами. Может, они на японском и написали? Ну-ка, эй, это же подделка. Когда остальные герои подошли к камню, поняли, что ничего не могут прочесть. Как странно, существует легенда, что они оставили эту надпись для будущих героев. Вы что, шутите? Это же магические письмена этого мира. Магические письмена – мудреная вещь. Это не просто буквы, которым тебя может кто-нибудь научить. Как бы их описать? Это нечто вроде символов, которые каждый воспринимает по-своему. Ими пишут тексты заклинаний. Например, если я возьму фолиант с заклинаниями иллюзий, которыми занимается Рафтелия, и попытаюсь изучить их, то просто ничего толком не пойму из-за отсутствия необходимых задатков. Если попытаться перевести символы на человеческий язык, получится нечто невнятное. Однако Рафтелия может их расшифровать, понять и воплотить в виде магии. Магические письмена можно записать обычным языком, но чтобы извлечь из них практическую пользу, нужно обладать склонностью, или прочесть не удастся. Их нужно воспринимать маной. Однако, поскольку сами символы, плод мысли этого мира, местный алфавит тоже нужно знать. Ты что, можешь прочесть? Вы, небось, не можете, потому что полагались на хрустальные шары, а вот мне их из-за подонка не досталось. А не умея читать, я не мог бы учить магию. Магии можно научиться либо с помощью хрустальных шаров, либо с помощью книг заклинаний. Первый вариант позволяет быстро освоить заклинание, но его тяжело будет подстраивать под ситуацию. Во втором варианте на освоение понадобится время, зато заклинание можно регулировать по вкусу. И что тут написано? Это «Я пробудил ману и начал читать». Слова оказались довольно простыми. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю, расшифруй законы мироздания и всецело поддержи сие. Свайтаура, теперь я могу выбрать цель. Так наложу на Фира, что ли? Я вскинул руку в сторону Фира, и ее фигурку окутала прозрачная магическая пленка. А, меня переполняет сила. Фира запрыгала кругами, а она высоко подскакивает, хоть и в человеческой форме. Я открыл статус и увидел, что все ее характеристики возросли. Аура магия повышения всех характеристик, которой пользовались легендарные герои, тихо обронила спутница Ицуки, как там ее, Лисия. Надо же, и такие легенды есть. А во, я тоже хочу выучить. Герои тут же кинулись к надписи, предвкушая, что сейчас они быстренько, как в играх, выучат древние заклинания. Но, что за не могу, Еще бы, вы ведь не понимаете магический язык, если в дополнение к быстро освоенным благодаря кристаллам заклинаниям они смогли бы прочитать еще и это, было бы обидно. Наофуми-сан, обратился ко мне Ицуки. Чего? Где вы раздобыли щит, который позволяет вам читать магический язык? Я сам его выучил. Перестаньте во всем полагаться на оружие. Вам просто жалко рассказывать. Во-во, давай, выкладывай. Вот ведь сейчас они спросят и о понимании обычного языка. Небось думают, что я решаю все силы оружия, а моей работы тут не на грош. Может, я и освоил ауру, но не факт, что и вы можете пользоваться этим заклинанием. Тоже верно. Наверняка нам попадется что получше. Я все слышал, ты считаешь меня ущербным, и твое высокомерие меня бесит. Вы с архиепископом толком сражаться не могли, хотя, вот еще, не буду сердиться. Ладно, давайте дальше. Нам что-то еще нужно знать. По пути в гостиницу я расскажу вам о мерах предосторожности, которые следует соблюдать на архипелаге Кальмира, а также о способах перемещения. Вкратце перескажу слова графа. На острове Кальмира живут монстры, а во время оживления скорость их развития растет. Количество монстров увеличивается в геометрической прогрессии, так что для защиты от них острову необходима помощь авантюристов и героев. Наша задача – воспользоваться этой ситуацией, чтобы добраться до уровня повыше. В нынешних условиях жители острова будут очень благодарны за истребление всех попавшихся монстров. Хотя уступать дорогу и делиться с авантюристами не обязательно, во время боя желательно не вмешиваться и лишний раз не скандалить. Напоминает лекцию по этикету в онлайн-играх. Что же до способов перемещения, то между островов постоянно ходят лодки, всегда готовые доставить нас до причала. В крайнем случае, можно доплыть самим. Королева приготовила для нас номера в лучшей гостинице острова в нашем мире. Это место можно назвать курортным отелем. Видимо, это раньше был замок. Как бы там ни было, он богато оформлен, а внутри идеальная чистота. Стены выложены блестящим на солнце мрамором или чем-то похожим. Тут работают питьевые фонтанчики в виде пингвлюка и белкаши, из-за чего ощущение, что находишься в параллельном мире, совсем улетучивается. Я что, на юг попал, а это здешние Гавайи? С этими мыслями я прошел по роскошному ковру в коридоре, который привел меня к нашему номеру. Сотрудники отеля вызвались забрать наш багаж, так что и повозку Фира мы тоже на них оставили. Сложив ручную кладь в номере, мы сразу же ушли охотиться на монстров. Лодка переправила нас на один из островов. Давненько мы не охотились на монстров просто для того, чтобы стать сильнее. Кстати, и правда, когда Фира выросла, я всерьез занялся торговлей, и с тех пор мы убивали разве что тех монстров, что попадались нам по пути. Я охотился лишь на то, на что было нужно. Потом мы не смогли повыситься, а затем нас и вовсе объявили в розыск. После победы над архиепископом же, по большей части, просто ездили туда-сюда и, опять же, все битвы для нас сводились к пинкам Фира по всему, что мешалось на пути. С этой точки зрения, времени и правда прошло немало. Впрочем, пока мы жили в бегах, и на монстров иногда охотились, правда, лишь для того, чтобы их съесть. Отныне и до отъезда мы будем набирать уровень вместе. За работу. Есть. Есть. Мы сошли с лодки и ступили на землю монстров. Похоже, в этой зоне живут следующие враги. Фиолетовая капля, малиновая лягушка, желтый жук и кактусный червь. Полагаю, они не очень сильные. А пока я оценивал их, из кустов выпрыгнула малиновая лягушка, да прямо на нас. Оп. Я ударил ее щитом. Послышался звучный шлепок, и она вцепилась в него. Ха-ха-ха. Рафталия сразу же нанесла по лягушке удар мечом. Да, двигается она быстро. Эксп. 95 хм действительно, для такого слабого монстра это неплохое количество очков. Эта мелочь склеилась от одного удара. Рафталия посмотрела на свой клинок и задумчиво склонила голову. Она была такой слабой, а опыта дала прилично. Наверняка это эффект оживления. Понятно, тогда смело двигаемся дальше. Надо только следить, чтобы ни у кого не воровать монстров. Вас поняла, Тей. Та-а-а. Рафталия рубила монстров пополам, а Фира пинками превращала в фарш. И ни одна не подумала, что мне их щиту скармливать. После всех улучшений я могу держаться даже против нескольких монстров. Да что там, я вообще урона не получаю, так что вскоре начал попросту игнорировать их. Но и монстры не дураки. В отличие от примитивных шаров, которые беспрестанно атакуют, эти более-менее умные и, поняв, что против меня ни на что не способны, переключаются на Рафталию Эфира. Я по привычке шел впереди них и пытался подловить монстров, чтобы дать спутницами время сразить их, но когда монстров так много, эта тактика перестает работать. К счастью, Рафталия Эфира достаточно ловкие для того, чтобы уворачиваться от атак, так что проблемы в том, что у меня не получается их защищать, нет никакой. Однако отсюда вытекает другая большая проблема. Если щит не принимает на себя удары, то и смысла в нем нет. На Афуме сама мне кажется, наши противники слишком слабые. Не пройти ли нам дальше? ХММ, что же делать? Это не то чтобы совсем нерешаемая проблема. Один из вариантов – переключиться на щит послабее. Меня им все равно не ранить, но монстры могут почувствовать, что мой щит не настолько крепок, и на спутниц будут кидаться реже. Заодно разблокирую неосвоенные щиты. Времени до волны осталось не так много, и надо по возможности потратить его с пользой. Думаю, пока можно на этом варианте и остановиться. Впрочем, мы уже достаточно далеко отошли от побережья, а монстры до сих пор подыхают от одного удара Рафтали или Фира. Мы пробирались дальше, но тут я вдруг перестал получать опыт. Что за... Что-то случилось, я получаю по 0 опыта. А ты, Рафталия, у меня все нормально. Я проверил и убедился, что им опыт идет. Его не получаю только я. Но стоило мне задуматься о том, что происходит, как ты смеешь нападать на монстров, с которыми сражаемся мы. У таких, как ты, нет права на жизнь. Ай, Ицуки, доспех и остальные их товарищи с самодовольным видом добили монстра, с которыми сражался другой авантюрист. Эй, вы, вам же только что сказали не отбирать монстров у других авантюристов. Я удрученно смотрел на отряд Ицуки, а затем и он, словно тоже обратив внимание на то, что не получает опыта, посмотрел на нас. А, вы тоже здесь, на Афуми-сан, теперь понятно, почему у меня опыт не набирался. Это из-за оружия героев? Да, не могли бы вы переплыть на другой остров, на Афуми-сан? Ах, ты сразу понятно, что ему даже в голову не пришло уйти самому. В последнее время самомнение Ицуки стало сильно действовать мне на нервы. Во-во, пусть герой щита уйдет на другой остров. Заткнись, тебя не спрашивали, а доспех меня просто бесит. Его я не перевариваю. И вообще, почему он даже сейчас относится ко мне с открытой враждебностью? Лучше скажи ко мне, Ицуки, что это сейчас было? Что именно? Граф же говорил об этом. Он просил не воровать монстров, с которыми сражаются другие авантюристы. О чем вы говорите? Первый удар нанес я. С этими словами Ицуки выпустил стрелу в находящегося вдали монстра, которого как раз пытался атаковать авантюрист. Извините, но... Что? Первый удар ведь нанес я? Авантюрист попытался задать тот же вопрос, что и мы, а Ицуки ответил с непринужденным видом. Да, он не нарушает правила, но мешает другим. В онлайн-играх такое поведение называют перехватом или иногда бейтингом. Администрация каждой игры сама решает, допускается ли такое поведение или нет, но с какой стати он мешает другим людям и раздражает их на территории, предназначенной для совместной охоты на монстров. Кстати, Ицуки ведь уверен в том, что попал в мир синглплеерной игры. Ицуки, ты понимаешь, что так себя вести в сетевых играх не принято. И, но ведь первый удар нанес я, ты полагаешь, что раз можешь атаковать издали, то и право побеждать монстров за тобой. Ицуки, не сомневаясь ни секунды, кивнул. У меня сейчас голова заболит, но его логику я понял. В синглплеерных играх думать о таком совершенно не обязательно. В конце концов, ты играешь не против людей, и они не пытаются отобрать монстров обратно. Но я все-таки объясню ему. Можешь потом спросить Рина или Матеису, да хоть графа, мешать другим игрокам, нарушение правил этикета. О чем вы говорите? Ладно, смотри. Я взглядом отдал Фира приказ. Затем дождался, пока Ицуки прицелится в вылезшего из травы монстра. First Wind. Магия попала по монстру раньше, чем Ицуки. В следующую секунду стрела достигла цели, и монстр скончался. Вмешательство. Ты украл чужого монстра. Теперь понял. Я картинно воскликнул и ткнул в Ицуки пальцем. Негодующий доспех сразу вышел вперед и открыл рот. Ах, ты смеешь досаждать Ицуки сами, пользуясь своим положением. Ицуки на мгновение скорчил недовольную мину, но быстро понял, что я хочу сказать. Пожалуйста, успокойся. Понятно, я разобрался, в чем дело. Он мило улыбнулся, но в глазах улыбки не было. Нечего кивать, если улыбка у тебя приклеенная. Сомневаюсь я, что он будет держать слово, когда мы уйдем. Ладно, надо скорее попасть на другой остров. Что же, предлагаю пообедать, пока я снова не смогу набирать опыт. Ицуки предложил своим товарищам устроить привал, и я бы не стал обращать на это внимание, поскольку меня не волнуют дела других групп. Но, Лисия, Ланч, ты так точно. Доспех и остальные спутники Ицуки приказали девочке по имени Лисия приготовить обед. Как он надменно Ланч произнес, я не знаю, что за слово перевел щит, но оно мне не нравится. Мог бы и сам приготовить, буркнул я, чем сразу же привлек внимание доспеха. О чем вы говорите? Лисия среди телохранителей новенькая, поэтому работа руками на ней. А, рефлекторно обронил я. Что, новенькая? Разве героям правильно рассматривать своих спутников как сотрудников какой-нибудь компании? Лисия действительно занялась раздачей обеда, сначала разделила еду на порции, тщательно следя за размером, а затем несколько раз проговорила имена товарищей, чтобы не ошибиться с порядком. Каждая следующая порция скуднее предыдущей. Ицуки, судя по всему, питается домашней едой, его обед лежал в отдельной коробке, которую она ему и передала. Затем, доспех. Ему достались сэндвичи с крупными кусками мяса, даже с костями. Потом воин, у него сэндвичи и жареная рыба. Затем ну и так далее. Наконец, Лисия достала из мешочка оставшиеся в нем фрукты и начала есть их. Что за черт, они еще и не едят одно и то же? Что это? У вас что, еще и иерархия есть? А вы что на нас смотрите? На Афуми-сан, уходите, мешаете. Я о другом говорю. Ицуки, у тебя с головой все в порядке? Я знаю, что не мне об этом говорить, но с Лисией обращаются как с рабом. Хотя даже я делюсь обедом с Рафталией Эфира. Спутники Ицуки хуже. Значит, Лисия даже до раба не дотягивает. Господин Сама, я проголодалась. Фира, заткнись. Видимо, повлиял вид обедающих спутников Ицуки. Фира начала клянчить еду. Доспех посмотрел на нас, горделиво улыбнулся, а затем снова принялся говорить. Наше положение определяется уровнем доверия Ицуки Самы, а также вносимым вкладом. Ну, раз так, герой Щитасан, то давайте я вам во всех подробностях расскажу о всем великолепии Ицуки Самы. Вот уж не надо. Ну что вы, так вот, впервые после встречи с Ицуки Самой мы прониклись справедливостью в, а затем доспех и прочие спутники Ицуки принялись нахваливать свои героические свершения. Я даже вспоминать не хочу, что они наговорили. Почти все рассказы сводятся к тому, что они тщательно скрывались, чтобы не привлекать внимания, а затем побеждали зло. И похоже, что это поведение Ицуки крепко убедило их в том, что именно он, тот самый герой, что спасет мир. Это прямо религия какая-то секта Ицуки. Ну а сам Ицуки с гордым видом смотрел на нас. Гордится тем, что о тебе рассказывают другие. Я его не понимаю. Возможно, это просто мое мнение, но... Похоже, Ицуки спит и видит, как победы над плохишами выставляют его поборником справедливости. Кажется, у этого психического состояния даже название есть. Был когда-то такой фильм о справедливом полицейском за границей, который карал зло с таким остервенением, словно ему это доставляло удовольствие. Вот у него как раз было это отклонение, которым страдают многие полицейские. Один не могу вспомнить название, но помню, что свое имя синдром получил по названию фильма. Его вызывает зашедшее слишком далеко чувство справедливости. Когда человек начинает говорить о том, что злодеи не имеют права даже на жизнь, и начинают карать смертью самые незначительные прегрешения, например, убивают людей, потому что они сопротивлялись. Вернее, в самом фильме полицейский до такой стадии не дошел, но зритель понял, что в конце его ждет именно это. Вот и здесь ситуация похожая. Ицуки, тебе не кажется, что игра в поборника справедливости опьянила тебя? В сказании о четырех священных орудиях говорилось, что у героя лука сильное чувство справедливости, но у него неправильное определение справедливости. Она не дает тебе права делать все, что вздумается. Впрочем, что бы я ни сказал Ицуки, вряд ли это поможет. Самое главное, мне Ицуки не настолько нужен, чтобы, на свою голову, лезть к нему с увещеваниями. Что же, в таком случае мы пройдем вглубь. До свидания, Наофуми-сан. Ага, до скорого. Постарайся больше никому не мешать. Отряд Ицуки быстро закончил с едой и ушел. Мы тоже ушли, а я смирился с тем, что говорить с ним бесполезно. Я подумал об этом еще в замке, но сейчас убедилась, они ведут себя просто возмутительно. Да уж, у меня даже мысль проскочила, что по возможности не хотелось бы пересекаться с Ицуки. Поскольку постоянно перемещаться мне лень, Надо будет выяснить у тени на острове, куда ушли остальные герои. Тем временем, мы вернулись на главный остров. О, да это же паренек щита. А что вид такой, будто вернулся, когда враги оказались не по зубам. В порту главного острова мы снова встретились с Ларком и Тирис. Сами монстры оказались ерундой, но появилась причина, по которой пришлось вернуться. А именно, из-за реакции оружия героев друг на друга, но мне лень ему объяснять. Какая? Уже обед. К тому же на остров пришел герой, так что мне нужно идти охотиться на другой. Из-за спутников Ицуки, которые битый час разглагольствовали о своих подвигах, время уже близко к двум. Если я сейчас пойду охотиться, то почти сразу же придется возвращаться. Как бы там ни было, мне еще придется выяснить, на какие острова отправились остальные герои. Ао, а ты довольно серьезно пытаешься отыгрывать героя. На взаимное отторжение героев намекаешь? Ага, на него. Ларксан, вы сейчас идете охотиться? Да, прогуляемся, оценим, что здесь и как. Вы что скажете? Для своей силы, опыта монстры дают неплохо. Ясно, ясно. Мы разговаривали с Ларком, но тут ко мне обратилась Тирис. Можно вас спросить, Наофуми-сан? Я кое-что слышал от Рафталитян. Что? Это правда, что вы эксперт в ювелирном деле, Наофуми-сан? Эксперт в ювелирном деле неожиданно. Ларк с момента нашего знакомства говорил много и часто, а вот Тирис больше помалкивала, так что я слегка опешил. Не знаю насчет эксперта, но меня учил ювелир, так что в какой-то степени я в этом разбираюсь. А что, раз так, то не могли бы вы сделать мне украшение? Деньги и материалы есть. Ну, на досуге могу и сделать. Буду признательна. Ладно, ладно. Раз предлагают поработать, я откликнусь. За деньги же. И, какое украшение тебе хочется? Думаю, браслет. Я хочу, чтобы вы сделали лучшие украшения, на которые, по вашему мнению, способны. Наофуми-сан. Самые сложные заказы, как раз такие, лишенные специфики. Ну да ладно, сделаю что-нибудь из тех материалов, что мне дадут. Только я не могу ничего сделать без ингредиентов. Хорошо, Ларк. Ага. Ларк снял с пояса мешочек и высыпал передо мной руду и необработанные камни. Среди них много драгоценных. И, чего тебе хочется? Вы можете выбрать из них лучшие и сделать, как вам хочется. Понял. Я забрал у Ларка камни. Буду считать, что взял заказ. Ладно, о деньгах потом. Ага. Рассчитываем на тебя, паренек щита. Да-да. Словно побывал в шкуре дяди-оружейника. Наверняка он чувствует то же самое, когда принимает мои заказы. Я считаю, что раз взялся за заказ, выполняя достойно. Ладно, мы уходим. До свидания, Ларксан, Тирис-сан. Счастливого пути. И Рафталия и Фира помахали руками Ларку и Тирис, севшим в лодку. Самое печальное, с обычными авантюристами разговаривать проще, чем с ребятами Ицуки. Затем мы расспросили командированную из замка Тени графа о перемещениях героев. Как выяснилось, другие герои, Рен и Матеису, тоже наткнулись друг на друга и вынуждены были разойтись. В итоге они разделили свой остров пополам. Как же раздражает, что оружие героев так сильно мешает друг другу. Мы уже и забыли, потому что последний раз сражались вместе аж на волне. Мне очень не хочется терять драгоценное время нашей поездки. Раз уж такое дело, не попробовать ли зайти дальше, Рафталия? Что такое? Может, сэкономим время и опробуем ночные битвы? Рафталия положила ладонь под подбородок и задумалась. И правда, полагаю, это немного опасно, но нам нужно стать посильнее. Будем воевать ночью? Да, можно еще сходить на горячий источник, чтобы развеять проклятие, но сейчас у меня от круиза тело ноет. Чтобы нагнать отставание, можно опробовать бои ночью. Волны ведь тоже не обязательно будут приходить средь бела дня. К тому же Фира, в каком-то смысле животное дикое, и пока мы жили в бегах, она несколько раз охотилась по ночам. Так что мы решили отправиться на остров, где нет героев, и продолжать сражаться на нем в темноте. Фух, пожалуй, пока хватит. Да уж, мы высадились на остров и продолжали сражаться с монстрами даже после захода солнца. Я узнал, что с монстров Кальмирских островов падает много разного добра, особенно ингредиентов для зелья маны, восстановления духа и целебной мази. Как только солнце полностью зашло, скорость появления монстров возросла. Чем больше монстров, тем больше мы получаем опыта. Так что заработали мы немало, но в итоге мы все-таки устали, развели костер и уселись отдыхать. Фира то и дело оглядывалась по сторонам. Я тоже думаю, что отдохнуть нам не дадут. Кальмирские острова бывают гористыми, лесистыми или сильно лесистыми. Монстров много, да уж. Наш остров относится к гористым, и красный силуэт вершины отчетливо виден в ночи. Наверное, это влияние оживления. Ах, да, благодаря ночным сражениям мы неплохо подняли уровень. Когда мы только приплыли, я был 43, а девочки – 40. Сейчас я 48, а Рафтелия и Фира – 50 и 51 соответственно. Как заявила Рафтелия, монстры здесь такие слабые, что даже не интересно. Еще я узнал, что монстры с одинаковыми именами могут различаться размером, отчего меняется количество опыта за них. Нам даже попалась малиновая лягушка размером с меня самого. Правда, Фира с легкостью расправилась с ней, они довольно слабые. Благодаря этому, солидному опыту и быстрому воскрешению монстров, прокачка здесь получается очень хорошая. Всего за один день мы здорово продвинулись. Характеристики Фира и Рафтели тоже растут неплохо. Я же по пути занимался улучшением щита и уже увидел предел того, на что способен с имеющимися у меня ингредиентами. Мой основной инструмент – змеиный щит Химеры, но это не значит, что на другие щиты я переключаться не буду. Я старался избегать опасного гневного щита, выискивая щиты пусть и слабые, но имеющие потенциал роста при усилении. А на Афуме сама, мне не стоило бы этого говорить, ведь и я виновата в вашем состоянии, но похоже, что проклятие изнурило вас. Не согласитесь отдохнуть еще немного? Мое тело словно налито свинцом. Пожалуй, сражаться будет тяжеловато. Ну, я зато и боролся, чтобы за счет усиления щита скомпенсировать проклятие, но это оказалось не так просто. Я думал, что раз местные монстры не могут меня ранить, все будет в порядке. В попытке расслабиться я вытянул ноги, но тут услышал приближающий шелест травы. К нам кто-то идет. Кто? Оказалось, обеспокоенный Ларкетерис. Вас все нет и нет, там такой переполох поднялся, вот мы и пошли вас искать. Чего? Всех лодочников перепугали. Паренек, мол, пропал. Но ведь наверняка авантюристы иногда умирают на островах. Я удивлен, что ты так беспокоишься. Он считает меня авантюристом, который пытается выдать себя за героя щита. Разве не очевидно, что я мог по неопытности переоценить свои силы и умереть, и разве это не особенности профессии? Хотя, откуда мне знать, я же никогда с авантюристами толком не общался. Это так, но мне все равно неспокойно. ХМ неспокойно настолько, что отправился ночью на опасный остров. Кажется, Ларкетерис начинают мне нравиться. Видимо, они заботятся о других. Они больше похожи не на авантюристов, а на рыцарей или паладинов. В то время как и рыцари, и паладины этой страны, говно одно. Мне было жаль времени. Вот мы и пошли. В любом случае, тебе пора возвращаться в гостиницу. И не пугай нас так больше. Ладно, ладно. Поскольку мне еще от проклятия лечиться, прервусь пока с ночными боями. Ну что, идем обратно. Хорошо, мы испугали людей. Обратно? Фира наклонила голову. Ага, ясно. Ну, идем. Мы свернулись и отправились на главный остров. Хоть я особо и не задумывался над этим, но оказывается, случайные встречи могут приятно удивить. Примечание: фильм «Грязный Гарри», том 5, ранобэ-версия, глава 7, трактир. Прости, напугал. Да не грузись, паренек. Мы переправились на главный остров. Солнце уже зашло, и все магазины, такие оживленные днем, уже закрыты. Только трактир и работает. Ну что, отметим ваше благополучное возвращение. Я хотел после возвращения сразу в ванну и спать. Да что ты такой нелюдимый? Хоть немного посиди с нами. Эти люди так волновались о нас, что пошли искать. Пожалуй, можно с ними посидеть чуть-чуть. Ладно, но недолго. Ага, трактир полон жизни и шумных авантюристов. Кажется, все обсуждают, кто, где и до какого уровня дошел. Кстати, все расходы на трактиры королева тоже взяла на себя, согласившись списать их как путевые. Так, найдем столик побольше. Недолго думая, я заказал у трактирщика браги. А мне есть что делать? ХМ, Фира, кажется, морщится от запаха спиртного и оглядывается в шумном трактире. Тут так весело, но воняет. Ну, еще бы. Похоже, Фира пить пока рано. Она ведь еще ребенок. И вообще, мало ли, какие неприятности могут произойти, если напоить Филариала. Ну что, кто кого? В трактир зашел силач и предложил соревнования по армрестлингу. И уже скоро могучие мужики уселись и схватили друг друга за руки на столе. За спинами у них тут же начали принимать ставки. О, а вот и Матаису, бухает и девушке зубы заговаривает. В своем стиле. Небось потом еще вызовется до дома ее проводить. Еще дальше у стены соблазнительно извивается танцовщица, а за ее спиной похожий на барда тип что-то поет, подыгрывая себе на лире. Вот в такие минуты вдруг осознаешь, что это и есть параллельный мир.